Глава 36. Великий ужас. Непонятно почему, только Надя вспомнила вдруг не о раненом Наносе, не о погибшем Сэдди, а об отце. Ей сделалось нестерпимо стыдно. Как же так? Ведь когда она задумала отобрать у Сэдди гранату и поджечь смертельный газовый запал, она ни на секунду не задумывалась, что по ней будет страдать не только Нанос, но и отец. И если муж ее был здоров и молод, и рано или поздно приспособился бы к жизни без нее, под грузом новых забот и ответственности свыкся с потерей, то парализованный Семен Будин, посвятивший все последние годы мечте о встрече с ней, мог бы такую потерю не пережить. «В чем же дело?» — казнила себя девушка. «Неужели я такая бесчувственная? Ведь я и сама все последнее время жила с мечтой увидеть хотя бы место, где погиб мой отец. А когда нашла его живым, словно так и не сумела принять нежданную мысль, что он у меня теперь есть. Может, дело и правда в этом. Может, мое состояние не сумело еще адаптироваться, привыкнуть к этому. Или я просто-напросто моральный урод, мутант, оставшийся снаружи человеком, а внутри превратившийся в бездушного монстра. Ведь даже сейчас, зная, что Наносу больно, я продолжаю заниматься своими проблемами». Она быстро повернулась к мужу. «Ты как?» «Нормально», — тоже сел, ощупывая себя Нанос. «Поцарапала только легохонько». «Ничего себе легохонько!» — ахнула Надя, подхватив рукой свисающий над ухом Наноса лоскут скальпа с окровавленной прядью волос. «Где твой рюкзак? Там должен был оставаться бинт». «Не знаю. Наверное, сорвало, когда падал. Тогда снимай куртку. Заодно посмотрим, что с твоим телом». Нанос, шипя от боли, осторожно снял сначала пояс, а затем стянул с себя грязные, испачканные кровью лохмотья, в которые превратилась куртка. Тельняшка под ней тоже оказалась во многих местах порванной и бурой от крови. «Ну вот», — обиженно воскликнул он, — «опять я испортил тельник. Теперь уж совсем, а ведь новый взять негде». «О чем ты только думаешь?» — покачала головой Надя. «Только что едва от смерти убежал, а плачешь о какой-то тряпке». «Я не плачу, просто мне очень нравится носить тельняшку». «Ладно, дам тебе еще одну», — буркнула девушка. «Если Гор уберег мой рюкзак, я брала с собой запасную». «Ура!» — заулыбался супруг. «Ты у меня такая умница!» «Слушай, ну хватит ерундой заниматься», — рассердилась Надя. «Не до тельняшек сейчас. А ну, раздевайся». Впрочем, опасаясь напрочь сорвать болтающийся лоскут кожи, снимать тельник через голову она мужу не разрешила. «Дай нож», — протянула она руку. «Зачем?» — испугался тот. «Тельняшку резать? Я же тебе сказала, что дам новую. А это все равно уже для носки непригодно. Да и на бинты все равно что-то нужно». Тяжело вздохнув, супруг подчинился. Содрав с него остатки кровавых лохмотьев, Надя присвистнула. На торсе Наноса не было живого места. Впрочем, все раны были и впрямь скорее царапинами, но промыть их все же не мешало. И поскольку озеро к этому времени почти успокоилось, девушка почти насильно потащила к воде упирающегося супруга. Сама она при этом довольно сильно хромала. Удар по ноге камнем давал о себе знать. Уже возле озера она закатала брючину и увидела, что правая икра представляет из себя сплошной багровый синяк. К счастью, кость была вроде бы целой. Девушка помогла Наносу промыть раны, прополоскала в озере лохмотья, еще недавно и бывшие его одеждой, и нарезанными из тельняшками полосками перевязала его пострадавшую более всего голову, надеясь, что прилаженный на место кусок скальпа все-таки приживется. «Ничего со мной не сделается», — отмахнулся на ее переживания Нанос. «Схожу в пещеру к волшебным камням, и все заживет». «В какую пещеру ты сходишь?» — помрачнела Надя. «И к каким камням? Ты что, память потерял от удара?» Она обеспокоилась этим всерьез, вспомнив, что муж совсем недавно отошел от смертельного ранения, а тут снова его многострадальной голове досталось. Как бы и впрямь это все не сказалось на его умственных способностях. Однако Нанос память не потерял. Он сразу все вспомнил и, охнув, стремительно побледнел. «Сейд!» «Да», — хмуро кивнула девушка, — «это Сейдуш спас наши жизни». «Так пойдем скорее назад», — встрепенулся Нанос. «Может, он еще жив?» «Я понимаю твои чувства», — опустив глаза, проговорила Надя. «Ну, ты же видел, что здесь творилось. А там, внутри горы...» «Ну и что? Это же необычная гора. Чудесная. Гор ведь рассказывал, что здесь все не так, что все может случиться. Ведь мы сами там всякого повидали. А вдруг...» «Нанос, милый!» Едва сдерживаясь, чтобы не разрыдаться, сказала Надя. «Мне ведь тоже очень-очень жалко Сейдушку. Но сейчас мы должны делать то, что обязаны делать, раз уж он подарил нам жизнь. И очень хорошо это делать, чтобы нам не было перед памятью о нем стыдно. Вспомни, кто мы теперь с тобой». «Я помню», — помолчав и сурово насупившись, сказал ее муж. «Пошли». «Куда?» «Искать наших людей». «Мне кажется, нам нужно сначала сделать кое-что другое». «Что сделать?» — поднял удивленные глаза Нанос. «Убедиться, что бандитов больше нет». «Бандиты!» — схватился за повязанную голову и тут же отдернул руку парень. «Я совсем о них забыл. Ну как же мы их найдем? Мы ведь даже не знаем, где они были, когда взорвался газ». «Почему же? Я знаю. Они шли к тебе, на дым костра». «Откуда ты это можешь знать? Ты ведь была совсем в другом месте. Кстати, почему ты вернулась? Ты ведь догадалась, что я собираюсь сделать?» «Конечно, догадалась. Именно потому и вернулась. А про бандитов я знаю, потому что я была именно у них». «Но почему? Зачем?» «Мне нужно было кое-что проверить и вообще посмотреть, что они собираются делать. Я ведь пошла туда не одна». «С Базом и его людьми». «С варварами?» — ахнул Нанос. «Еще не легче. Почему ты так любишь рисковать?» «Вообще-то говорят, что риск — благородное дело», — усмехнулась Надя. «Но в этом случае пойти вместе с варварами означало как раз уменьшить этот риск. Между прочим, Баз не такой уж плохой человек. Во всяком случае, не подлец. Был. Он погиб, они все погибли. Бандиты хорошо вооружены, а у варваров на всех было 3 автомата. Я дал им 2. Я отдала Базу свой. Ничего себе уменьшил риск. Им он был нужнее, а мне налегке и бежать назад сподручнее. Ты бежала, чтобы сказать о том, что газ можно взрывать? О том, что его нужно взрывать? Не понимаю, на что ты вообще надеялась. Ведь сразу было понятно, что бандитов много. И они вооружены. Была одна задумка, поморщилась девушка. Но что теперь об этом? Так вот почему Сейд схватил эту гранату, вздохнул Нанос. Надя вопросительно посмотрела на мужа. Тот продолжил. Я увидел, что он не пошел с вами. И стал его прогонять. Мол, он будет меня отвлекать, мешать мне при камлании. Но Сейд сразу признался, что знает про то, что я задумал. И принялся меня отговаривать. Но не совсем отказаться от взрыва, а немного повременить с этим. Вроде как, чем ближе подойдут бандиты, тем сильнее трахнет. Я согласился. Все равно бы незаметно они сюда не подкрались. Так что я так и так успел спуститься, когда увидел бы их издалека. Только Сейд, получается, ждал, когда ты вернешься. Увидел, что ты бежишь и... Но погоди, а откуда он знал, с какой вестью ты идешь? Вдруг бы ты сказала, что бандиты убрались? Постой, постой. Неужели ты собиралась? Нанос вдруг побледнел и слегка отпрянул от девушки. Ты собиралась уехать с ними? Какая разница, чего я там собиралась? Буркнула Надя. Я лишь хотела спасти тебя и людей. Любой ценой. Меня любой ценой не надо. Сквозь зубы процедил супруг и, трагически заломив брови, прошептал. «Ты хотела меня бросить!» «Послушай, заткнись, а!» Разозлилась вдруг девушка. «Это еще кто кого хотел бросить? Будто ты этого делать не собирался. Или смерть, по-твоему, это уважительная причина, да?» «Смерть уважительная», — кивнул Нанос. «А вот ты...» Он не закончил фразу и отвернулся. «Давай договоримся сразу», — сдвинула брови Надя. «Если ты мне не доверяешь, если подозреваешь в чем-то, то незачем мучиться. Просто скажи, что я тебе больше не нужна. Я силком тебе жить со мной не заставляю. А я тебе уже говорила, что как только ты мне станешь не нужен, то узнаешь об этом первым, из моих собственных уст. Ну, давай отложим семейные разборки на потом. Сейчас у нас есть дела поважнее». Нанос ничего не ответил. Прямо на голое тело он повязал пояс Нойда и двинулся по направлению к склону. Надя, сделав 3 глубоких вдоха, пошла следом. Сначала они отыскали рюкзак Наноса. Парень хотел повесить его на плечи, но тут же зашипел от боли. Надя молча забрала у него поклажу и забросила себе за спину. Также молча они пошли дальше, в ту сторону, откуда прибежала девушка. И чем дальше они шли, тем больше поражалась Надя последствиям взрыва. Горы в этой стороне изменились до неузнаваемости. Повсюду образовались разломы, обрушились скалы и склоны. Идти по россыпям каменных обломков, обходя порой совсем неприступные величиной с грузовик, а то и с двухэтажный дом, лавируя при этом между дымящимися трещинами, было чрезвычайно трудно. Девушка вскоре серьезно выбилась из сил, но, продолжая обижаться на мужа, не могла переступить через свою гордость и признаться ему в этом. Однако еще больше она злилась на себя и на эту дурацкую гордость, для которой, как она подозревала, имелось совсем другое название, и на свою слабость, что не смогла правильно объяснить Наносу свои намерения. Точнее, попросту побоялась это сделать. Впрочем, наверное, именно эта злость и придала ей дополнительных сил, чтобы все-таки добраться до места. Именно Надя первой и заметила торчавшую из-под большого обломка скалы ногу. Она невольно вскрикнула, что заставило остановиться и Наноса. Вскоре они подобрали покореженный автомат, затем еще один почти целый, потом нашли обезображенный до полной неузнаваемости труп, потом оторванную разможженную голову. Лишь по характерной бороде девушка поняла, что та совсем недавно сидела на плечах предводителя бандитов. «Яндекс знает все», — вспомнилась Наде. И она тут же мысленно добавила фразу, слышанную в одном из бывших на лодке фильмов. «Он слишком много знал». От озера бандиты ушли недалеко. Все-таки варвары сумели задержать их какое-то время. И, глянув в сторону берега, Надя увидела качающуюся на волнах лодку. Это так ее поразило, что она, забыв про обиду, крикнула на носу. «Смотри, лодка! Надо же! Как она уцелела!» Однако по-настоящему ей пришлось удивляться в следующую минуту, когда оттуда же, со стороны озера, услышала: «Эй! Кто тут есть? Помогите!» Надя и Нанос, не сговариваясь, бросились на голос. Еще издали девушка увидела, что лежавшему возле большого, примерно с ее рост, камня, человеку этим самым камнем придавило руку. Человек лежал лицом вниз, поэтому Надя его не сразу узнала, зато сходу оценив ситуацию, сказала мужу: «Нужны 2 толстые жерди, используем их в качестве рычагов». Нанос, понимающе кивнул и метнулся к ближайшим деревьям. Благо, что большая их часть, сметенная камнепадом, была разбросана вокруг в таком количестве, будто 1000 пьяных дровосеков справляла здесь накануне свой профессиональный праздник. Приподнять с помощью 2 рычагов камень оказалось неожиданно легким делом. «Тяните руку!» — едва между осколком скалы и земли образовалась достаточно широкая щель, — крикнула Надя мужчине. Тот послушался и, истошно вопя от боли, извлек из-под камня нечто, напоминающее красного цвета мочалку. «Нужен жгут!» — заметалась Надя. «Или ремень. Вот этот подойдет?» — мотнул головой Нанос на покореженный бандитский автомат, ремень которого был уже наполовину оторван. «Годится», — кивнула девушка, и Нанос отстегнул автоматный ремень полностью. Надя схватила импровизированный жгут и склонилась над раненым. Лишь теперь она впервые взглянула ему в лицо и тут же отшатнулась. Перед ней, закатив от боли глаза и кусая посиневшие губы, лежал Олег Борисович Ярчук. Однако замешательство девушки было недолгим. Она быстро наложила жгут чуть выше уцелевшего локтя и спросила внезапно охрипшим голосом: «Как вы себя чувствуете, Олег Борисович?» Ярчук вздрогнул всем телом, будто сквозь него пропустили разряд тока, сфокусировал на лице Нади взгляд и неожиданно громко, забрызгав девушку слюной, выкрикнул: «Это все из-за тебя, сука! Я же говорил тебе! Я же просил! Давай уедем!» Теперь электрический ток пустили по Наносу. Судорожно дернувшись, он резко повернулся к раненому, перевел взгляд на сидевшую рядом Надю и процедил, почти не разжимая губ: «Так вот оно что! Вот ты с кем собиралась уехать! А я-то, идиот, шел и казнил себя, что надумал про тебя напраслины!» Рука парня потянулась к висевшему на поясе ножу. Вытащив из ножен клинок, он шагнул к жене. «Ну, бей!» — вскочила на ноги та. «Только сразу в сердце, если сумеешь!» «Уйди, дура!» — прорычал Нанос. «Мне не ты нужна, а этот гад!» «Вот как!» — презрительно сощурилась девушка и, не подумав отойти с дороги мужа. «Ты готов напасть на раненого? Ты же видишь, он даже встать не может, не то чтобы защищаться. Тебе же самому будет потом стыдно!» Нанос, подняв руки, прикрыл лицо, словно Надины слова были впившимися в него острыми иглами. Он сначала попятился, а потом развернулся и побрел прочь, едва переставляя ноги. Затем, будто наткнувшись на невидимую стену, замер, обернулся и сказал глухим, совершенно неживым голосом: «Уезжайте, оба! Не могу вас видеть. Лодка есть». Он повернул назад голову, но не успел больше сделать ни шагу, поскольку на него, словно бешеная львица, сделав несколько мощных прыжков, набросилась Надя. Град ударов ее маленьких крепких кулаков обрушился на обнаженную, расцарапанную спину мужа. «Идиот! Придурок! Дикарь безмозглый! У тебя осталась хоть капля мозгов в твоей пустой башке? Ты хоть понял, что он сказал? Он сказал, что просил меня уехать. Просил, да. А где сейчас я? Ты видишь, скотина ты бессердечная, где я сейчас? Уехала, да? Я уехала?» Слезы брызнули вдруг из глаз девушки таким мощным фонтаном, что она краем незахваченного истерикой сознания обеспокоенно подумала, как бы соленая влага не попала на израненную, вновь начавшуюся кровоточить от ее ударов в спину мужа. Наверное, она потеряла сознание, потому что вдруг недавно поняла, что лежит на руках мужа, а он, прижав ее к груди, качает, словно маленькую. «Ну-ну, Надя, Наденька, не надо, все хорошо. Я дурак, я идиот, я дикарь, да. Мне и правда, наверное, мозги повредило легохонько. Нет, сильно-сильно повредило, совсем вышибло. Но только сердце у меня есть. А в нем только ты. Правда, правда. Если ты меня не простишь, я умру. Это тоже правда. Потому что без тебя не смогу». «Совсем-совсем не сможешь?» Очень тихо, не поднимая глаз, спросила Надя. «Не легохонько?» «Не легохонько», — очень серьезно ответил муж. «С тобой ничего легохонько не бывает». И Надя неожиданно расхохоталась. Она смеялась так, что начала сводить скулы, и заболели мышцы живота. Нанос, сначала недоуменно хлопавший на жену круглыми глазами, тоже вдруг прыснул, а потом зашелся в таком же, как и у нее, неудержимом хохоте. В итоге он чуть не уронил ее на камни, но успел быстро присесть, а потом завалился на спину, прижимая к себе девушку, словно самое дорогое сокровище. И лишь боль от прикосновения израненной спины к острым камням заставила его прервать смех. В Вслед за ним замолчала и Надя. А когда они поднялись на ноги и обернулись к озеру, увидели, как в лодку забирается Ярчук. «Побежали!» — потянула Надя за руку мужа. «Он же уйдет!» Однако Нанос не двинулся с места. «Пусть уходит. Теперь я знаю, что он тебе не нужен, а мне тем более. Но лодка, она нам и самим пригодится». «Зачем? Мы же не собираемся возвращаться в полярные зори. Или ты...» «Молчи!» — накрыла девушка рот мужа ладонью. «А то опять стану ругаться». Но уйти далеко начальника Полярно-Озерского гарнизона было не суждено. Он, неуклюже отталкиваясь зажатым в одном руке веслом, удалился от берега лишь метров на 10 и как раз склонился над мотором в попытке его завести, как лодку вдруг мощно качнуло, и Ярчук свалился на ее дно. «Что это?» — воскликнул Нанос. «Газ снова взрывается». «Не думаю», — нахмурилась Надя. «Тут что-то другое». Лодка качнулась снова, а затем ее подбросило вверх сразу на 2-3 метра. И только теперь девушка заметила блеснувшую над водной поверхностью огромную гладкую спину с жуткими перьями гигантского плавника. «Великая рыба!» В унисон ахнули супруги. «Ну как она здесь очутилась?» Возбужденно затараторила Надя. «Мы ведь ее видели в том большом озере, Лавозере». «Может, это другая?» — не отрывая взгляда от поверхности воды, сказал Нанос. «А может, и та самая? Здесь ведь она тоже бывала. Но через пороги ей не перебраться. Нам тоже через Лавозерские тундры было не перебраться. Но мы же здесь», — возразил девушке муж. «Непростые здесь места, и не то еще случалось». «Это точно», — согласилась Надя. «Между тем...» Великой рыбе удалось-таки опрокинуть лодку. Захлебывающийся Ярчук одной рукой погреб к берегу. Он не кричал, отчего происходящее казалось еще более жутким. Но и великая рыба больше не показывалась. И Наде уже стало казаться, что начальник гарнизона успеет добраться до берега. Но только она так подумала, как над водой показалась та самая покрытая черной чешуей морда с огромными белыми глазами, что ей уже доводилось видеть. Только сейчас девушке суждено было увидеть и зубастую пасть этого чудища. Она распахнулась, как вход в живую пещеру, легко втянула в себя голову и плечи начальника гарнизона и с омерзительным лязгом захлопнулась. Вода в том месте сразу окрасилась алым. Обрубок ярчуковского тела медленно стал погружаться в озеро. Но великая рыба тут же поднырнула под него и заглотила, теперь уже без остатка. «Какой ужас!» — шевельнула девушка помертвевшими губами. Нанос ничего говорить не стал.